Хлынувшая в кабину после отстрела блистера снежная пудра густо запорошила индикаторы и светосигналы. Ничего не видать. На траекторию сближения с люстрой, сверкающего над Япитом Байкала, Андрей вышел интуитивно, дал форсаж. А на орбитальном маневре, когда планетоид вздыбился справа по борту стеной, Андрей заметил в промежутке между двумя кратерами у восточного склона гор феномена лагерь космодесантников. Вглядевшись, присвистнул. Это был крупный стационарный лагерь. «Ну дела», — подумал он. «Определенно снежный барс в полном составе сюда пожаловал». «Ай да Фролов! Вот это оперативность!» Потом он увидел вокруг белесого чудища с белым цветком на макушке множество блестящих точек и черточек и зауважал Фролова еще больше. На подходе к Рендель-ангару Байкала, возбужденный, переполненный радостным нетерпением, он чуть не разбился, выпустив из виду, что твиндек наполнен зачерпнутым из лавины снегом, и на тормозном маневре весь этот груз снежной пудры ухнул на голову. Кое-как очистив лицевое стекло перчаткой, он с трудом успел приподнять машину над срезом прямоугольной щели вакуум-створа. Повторил заход и вдруг почувствовал, снова дышать стало нечем. Андрей плохо помнил, как вогнал машину в вакуум-створ, как отстегнул фиксаторы и прямо из кабины прыгнул в розовый квадрат открытого люка переходного тамбура. Прыгнул удачно, взглянув на свисающую с левого запястья оборванную цепочку от видеомонитора. Он мимолетно подумал, что самым неудачным прыжком за время десанта был прыжок в твиндек. Не дожидаясь, когда вспыхнет перед глазами транспарант «барическое равновесие», Андрей нащупал замок и открыл стекло гермошлема. Легкие обожгло горячим воздухом с едким запахом аммиака. Кашляя со слезящимися глазами, Андрей перешагнул коммингс скафандрового отсека и, подхваченный транспортировочным захватом, оказался в гардеробной скаф-ячейке. Выскользнув из осточертевшей ему липкой, пропитанной аммиаком, бронированной скорлупы, он, пошатываясь на бегу, не успел еще адаптироваться к условиям корабельной гравитации, бросился в душевую. И лишь под струями ароматной воды у него появилось время проанализировать схваченную зрительной памятью картину. Лишенный блистера, выбеленный снежной пудрой казаранг, как потрепанная арктическими штормами лодка, садится на чистую, блестящую как зеркало палубу Рендель-ангара по соседству с двумя новенькими драккарами. Космодесантных катеров такой модели ему еще не доводилось видеть. Что-то среднее между «Бураном» и «Казарангом», но со своими особенностями. Очень яркая люминесцирующая окраска, изумрудная с огненно-оранжевым и белое серебром. Две пары коротких, возможно втянутых в корпус наполовину ступоходов. Три лыжи, одна впереди, две на корме. Аккуратные прямоугольные коробы, выступающих по бортам реверс-моторов. Неведомая ему модель, если глаз не ошибся в спешке, называлась «Вьюга». Это название он слышал от проектировщиков малотоннажных машин. Однако то обстоятельство, что эскадрильи снежного барса уже укомплектованы «Вьюгами», изрядно его озадачило. Впрочем, разве за всем уследишь? Он представил себе, как будут поражены пилоты новых драккаров, когда увидят обундевелые останки сильно помятого музейного экспоната, ревниво нахмурился. Байкал был на удивление малолюден. По дороге на свой ярус Андрей сквозь блики прозрачной многослойности ветрокоридоров заметил у себя над головой только двух пролетающих мимо людей. Десантников, судя по их голубым костюмам и манере плыть в невесомости, вытянув руки не в стороны, как это делают все, а вперед. Допротив двери капитанской каюты встретил связиста Круглова. С удовольствием поздоровался, спросил: «Ну, как у вас тут дела?» Круглов не ответил. Стоял и, глубоко засунув руки в карманы, безмолвно смотрел на него с выражением печального, если не сказать скорбного смирения, на припухшей физиономии. «Должно быть, от Ярослава за что-то здорово схлопотал». «Валаев у себя?» – спросил Андрей уже менее дружелюбно. С неохотой высвободив руки из карманов, связист сделал вялый неопределенный жест. «Чего этот парень на меня уставился?» — подумал Андрей и вдруг вспомнил о своей трехдневной щетине. Брезгливо ощупал лицо. Первого пилота никто никогда не видел на борту Байкала небритым или неряшливо, не по форме одетым. «Извини, я не брит», — сказал он и заторопился вдоль амфилады солнечных гротов. «Не встретить бы еще кого-нибудь». Внезапно какой-то необычный звук заставил его обернуться и посмотреть в спину Круглова. Связист смеялся. До ушей Андрея донеслось что-то похожее на куриное квохтанье и негромкий возглас. «Он, видите ли, не брит!» Круглов исчез за поворотом. Андрей почувствовал, как деревенеют скулы. Входя в свою каюту, подумал. «Хорошо тебя встречают твои товарищи, первый пилот. Приветливо!» В центре холла стоял кто-то в белом костюме. 13:09, визит отменяется», – быстро сказал Андрей. И только после этого до него дошло, что в центре затемненной каюты он видит свое собственное стереоизображение. Он вгляделся и почувствовал себя словно в кошмарном сне. Это была мемориальная каюта. Каюта паноптикум. Повсюду, на глянцевых вогнутостях специально затемненных стен, были видны слабые отражения неподвижной центральной фигуры, его фигуры. В прозрачных глубинах стеклянистого массива скорбно источали золотистый свет в виде отвесных лучей 4 декоративных потолочных колодца. Вдобавок холл вдруг наполнили торжественно печальные звуки органной музыки. На фоне звездно-черного окна из каюты в открытый космос поплыли светлые строки, повествующие о подвиге первого пилота суперконтейнера-носца «Байкал» Андрея Васильевича Тобольского. Год рождения, год гибели. «Однако», – пробормотал Андрей, – мелькнула мысль. «С ума они здесь посходили, что ли?» 13:09, – позвал он. «Свет, музыку прекратить». Ничего не изменилось. «Информбюро, контакт», – позвал Андрей, закипая холодным бешенством. Музыка смолкла. Автомат ответил женским голосом. «Информбюро базы Япит орбитальный». «Какова формула обращения к бытавтомату в каюте, из которой я говорю?» 12:11. «Индекс 12:11 сменить на индекс 13:09». «Принято к исполнению». «К немедленному исполнению», – подсказал Андрей. «Вы мне больше не нужны, отбой». 13:09. «Изображение в центре каюты убрать, музыку не включать». «На окно летний морской пейзаж. В течение часа все каналы связи блокировать. На запрос любого абонента реагировать сигналом занят». Изображение фигуры в белом исчезло. В каюте стало светло. По всему помещению рассыпались, заметешили отражаемые волнами заката жаркие солнечные блики. В окно хлынула яркая морская синь. Слишком тихо. Безупречно вышкаленный бытавтомат по старой памяти дал пейзаж без звукового сопровождения. «Шум прибоя», – добавил Андрей. «Чуть тише». «Вот так. На борту корабля будет порядок». Входя в бытотсек, процедил сквозь зубы. «Я вам покажу, база». Сбросив авральный комбинезон, он еще раз с большим удовольствием поплескался под душем и, пристально рассматривая себя в зеркалах, постоял в сушилке. Потом, неторопливо, старательно, вернул своей персоне вид первого пилота сверхскоростного суперкорабля. Впрочем, это касалось только физиономии, потому что надеть первому пилоту было нечего. В гардеробной он обнаружил лишь пакеты с комплектом форменной одежды космодесантника, морда снежного барса на рукаве. С той минуты, когда он встретил Круглова, ему никак не удавалось избавиться от впечатления, что Валаева нет на борту Байкала, хотя абсурдность этого впечатления, по логике дела, можно было считать стопроцентной. От ощущения, что на борту не все в порядке, никакая логика избавить не могла. Отбросив пакеты, Андрей открыл было рот, чтобы заставить автосистему бытового сектора делать то, что ей положено здесь делать. И вдруг покачнулся. В глазах на мгновение потемнело, и на мгновение же тело ощутило очень странный глубокий покой. Было так, словно он на секунду заснул, вздрогнул, проснулся. Он еще раз взглянул в зеркало на себя. Мускулистого, загорелого, в плавках. Еще за лучше оставить тяжбу с бытавтоматикой на потом и побыстрее перебраться в спальню. Лежа на диване лицом кверху и наблюдая суету солнечных бликов на потолочных сталактитах, он прислушивался к своему внутреннему состоянию. Состояние было необычное. Стоило чуть расслабиться, и в уши внезапно хлынули тысячи тысяч звуков созвучий. Необъятный голосистый мир. Было так, словно бы радужный взмах крыльев галактики, почему-то похожий на колоссального мотылька, смел остатки плотины, воздвигнутой гурм-феноменом из монолита тишины. И все то, что плотиной этой раньше задерживалось, с разнузданным ликованием вырвалось на свободу. и суетливые мысли, будто возбужденные радужным гомоном, заторопились куда-то. Торопятся, бегут, сплетаясь в колеса, катятся, куда-то в огромный, умный, созданный для великанов мир.